Что из этого следует? Попытался определиться со своими дальнейшими действиями Дмитрий, что меня провели как начинающего стажера. Но не это главное. Неужели Крафа думает, что я отсюда не выберусь? Трудно будет, но с разрушителем нет ничего невозможного. Пусть даже двое суток на это уйдет. Вот только жаль, что эта пиявка успеет не просто спрятаться, а может догадаться и до створов в пустыне добежать за эти двое суток. У-у-у, как я зол. Но даром сотрясать горы своими завываниями смысла не было, и Святозаров поспешил в пещеру за оставленным разрушителем. Каково же было его изумление, если не шок, когда он понял, что незаменимого и крайне нужного оружия в пещерке нет. Он долго и тупо пялился на плоский камень, заглядывал за него и ощупывал вновь яму с водой, но искомого предмета так и не обнаружил. Тот словно в воздухе растворился. Даже закралось подозрение, что Крафа и здесь умеет перемещаться между мирами и только что просто заскочил в пещерку и похитил нагло разрушитель. Потому что даже протащить его сквозь слишком узкие щели было делом бессмысленным. Но если меня обокрал враг, то мне больше надеяться ни на что. Навалилась волна отчаяния. С такими силами и умениями, как у него, все мои технические устройства и сюртук с ускорителями, пустое место и лишь немного оттянут печальный конец. А мои умения и внутренняя сила только послужат для него развлечением и лишним поводом для издевательств. Черные мысли настолько заполонили сознание, что в какой-то момент Дмитрий опять чуть не взвыл от злости и бессилия. Но неожиданно ему в голову пришел пример из недавних действий того же Крафы. Каким бы ни был тот моральным уродом, подлым предателем и вселенским преступником, а геройский подвиг все-таки совершил. Прошел под тремя солнцами там, где любой человек свалился бы еще в начале пути. Прошел, выжил, восстановился и вот теперь сражается с полной самоотдачей и применением всей своей смекалки и многовекового опыта. А я бы так смог, хм, стоит только подумать про Александру и всех тех друзей, которые ждут меня, как приходит четкое ощущение. Наверное, смог бы. Ну а раз даже на такие подвиги способен, то чего сейчас впадать в уныние? Действовать надо. И попавший в западню торговец приступил к поиску самого оптимального варианта собственного спасения. Ловец оказался в роли зверя, но такого зверя, которого лучше вообще не трогать. Глава 6. Не бросай меня одну. Александра все равно не смирилась со своим неучастием в поимке или уничтожении коварного Крафы. Возражать и спорить она с Дмитрием не смогла, потому что бесповоротно поняла, что в этом вопросе он ей не уступит даже под угрозой полного развода. Да и сама графиня о таком варианте отношений и помыслить боялась. Но, оставшись дома и немного подумав, решила действовать иным манером. И главную роль в предстоящем действии должен был сыграть великан, Баюнг Шуэслав. Вернее, его единственного как основополагающую фигуру всего проекта следовало тщательно обработать. Придя к такому решению, она продумала тактику, планомерность действия и постаралась привлечь к себе внимание той, без сговора с которой ничего не получится изначально. С такой всезнайкой следует быть только в едином союзе. Поэтому и обратилась к вездесущей магической сущности наиболее откровенным и любящим голосом. «Эрли, прелесть ты наша, ты меня слышишь?» Несколько мгновений тишины после этого никак нельзя было классифицировать как задержку с ответом. «Конечно слышу, мама Саша». Был уже поздний вечер в этой части мира зелени, большинство обитателей свирепой долины спали, так что и ответный вопрос был вполне закономерен. «Тебе не спится? Можно и так сказать. Хочешь поразвлечься или поработать?» «Да нет, скорее просто пообщаться, поделиться своими страхами и посоветоваться. Я тебя не сильно отвлекаю, что ты?» «Нисколько, мама. Мне так интересно, когда со мной советуются и делятся переживаниями», бесхитростно призналась магическая сущность, чем живо и воспользовалась бывшая лучшая агент силовой конторы. «Ну а с кем мне еще и советоваться, как не с тобой? Только знаешь, Эрли, мне как-то это наше обращение между собой кажется устаревшим. У тебя и так столько пап и мам, что мне как-то не по себе. Да и вообще иметь такую умную дочь мне как-то неудобно. А давай лучше мы будем с тобой лучшими подругами и делиться всеми секретами», загорелась интересом Эрлиона. «Конечно, я уже и забыла те времена, когда у меня кто-то был, а будучи на земле в последний раз, так и не смогла отыскать своих друзей по детдому. Мне их так не хватает. Все, договорились. Я к тебе обращаюсь, любимая Шурочка, а к тебе», замялась графиня с подбором нового обращения и тут же получила вариант. «Очаровашка Эр», еще больше сократила свое имя невидимая собеседница. «Нравится? Превосходно. После чего обе подруги на полчаса ушли в дебри той чисто женской трепотни, в которой не столько делятся сплетнями или плачутся друг другу, как просто оттачивают свое мастерство правильного определения приоритетов и выбора поведения в отношении мужчин. О подобном можно было трепаться сутками, но магической сущности подобное нравилось, спать ей нужды не было, и она с удовольствием занималась бы выведыванием и обсуждением секретов хоть всю свою оставшуюся вечную жизнь. Видимо, недаром она сама себя определила после рождения как женскую особь и выбрала женское имя. Да только хитрая графиня затевала подобное действо не для пустопорожней болтовни и очень скоро, используя наводящие слова, заставила собеседницу саму упомянуть о чрезвычайно опасной миссии Дмитрия Светозарова. Ну и сразу живо откликнулась на эту тему. «Ты так думаешь? Ну все, я теперь от переживаний точно не засну». «Не, ну так переживать не надо». «Правильно, надо что-то делать, в этом ты, Эр, права». «И кстати, когда я с Димой расставалась, у него было такое расстроенное лицо, что я еле удержалась от рыданий. А когда мы с ним над той пустыней летали, он мне проговорился. Если за сутки, максимум двое я этого крафу не изничтожу, то, значит, не справился. Не вздумайте меня искать, это мне уже не поможет». Ох, порой он такой самонадеянный. Магическая сущность тоже получила на прощание от графа четкие и строгие указания. Никуда не рыпаться, ни в коем случае никакой самодеятельности. Только сидеть тихо и ждать, пока сработает кокон-ловушка проба 2. Любое иное ваше движение – это ваша гибель и страшные проблемы для остальных миров. Сейчас первая и самая близкая подруга говорила в принципе то же самое, но совсем иным тоном и с совсем иными акцентами. От услышанного становилось тоскливо и страшно, ну и очень, очень хотелось увидеть Светозарова веселым, радостным и здоровым. Поэтому неопытная в житейских делах Эрлиона клюнула на приманку и вместе с сочувствием проговорилась на тему помощи. Да ничего с ним не случится. В крайнем случае мы ему всегда поможем. Как? Меня он не взял, твои силы и знания проигнорировал. Если бы хоть ты могла заглядывать в подпространство. Шурочка, ты знаешь, что у меня не получается. Как жаль, хоть бы кто-то краешком глаза за Димой присматривал. Так ведь он в горах, недоумевала невидимая, но вездесущая подруга. А створы есть только в пустыне. Правильно. И как это ты сразу не подсказала? Ведь можно послать в горы летающего разведчика, который будет хоть что-то выслушивать и выискивать, а потом отправлять на приемный маяк в пустыне. Тот же Баюнг мог бы в одном движении забирать информацию с маяка, и мы бы хоть примерно знали, что там творится. Идея в самом деле показалась вполне реальной и безопасной, и как бы даже не слишком нарушала категорические запреты хозяина замка, создателя Академии и владельца всей свирепой долины. Раз, и заранее запрограммированное устройство полетело к горам. Два, маяк сброшен в укромном месте. Три, информация с этого маяка собрана и разрабатывается. Вдобавок ведь можно не один, а добрый десяток приборов послать в горы, и тогда данные поступят в десятикратном объеме. По большому счету до такой простой подстраховки своих действий и сам торговец должен был додуматься. А если не додумался, значит, действовал на эмоциях, исходя только из безопасности своих близких и совершенно забывая о собственной. Вдруг, к примеру, сложится такая ситуация, когда посторонняя помощь всесильному торговцу Светозарову понадобится, как случилось при последней катастрофе, когда граф попал в мир Мирлан. Не окажись рядом с местом падения маркиз Зарнер со своим отрядом, разорвали бы Дмитрия злые твари, и никакой бы сюртук не спас. Именно о подобных ситуациях и твердила Александра, печались, что дисциплинированного Баюнга трудно будет уговорить на несколько визитов в мир огненной патоки. Как бы его так уговорить, чтобы не слишком афишировать в кругу наших друзей и соратников, размышляла графиня. А то ведь знаешь, как они к этому отнесутся, потребуют сразу своего личного участия в деле, а то и доставки их персонально в пустыню. Я слышала, как Хатрис прямо рвался самовольно туда отправиться, представляешь, если бы только он, поддакнула Эрлиона. Тут вон только что две арчевилы утверждали, что на твоем месте графа без своего сопровождения ни за что не отпустили бы. Вот же балаболки. Какие именно арчевилы? Сразу напряглась самая лучшая подруга, и прорвавшаяся ревность была вовремя замечена. Да не обращай внимания на глупых детей. А вот по поводу Баюнга, так попробуем убедить его вдвоем. Ты скажешь, что так хотел твой муж сделать, да забыл в спешке, а я поддакну в нужной форме и в нужных местах. Хорошо бы. К слову, а где сейчас Шуэслав? как раз расстается с папой Тителом и бригадой исследователей. Последние 3 часа изучали то наследие Баюнга, что вы забрали вместе его пробуждения в башне Лудеранского леса. Тщательный осмотр этого наследия из-за экстренных обстоятельств до сих пор откладывался каждый раз на неопределенные сроки. Но сегодня Верховный Целитель выкроил 2 часа и решил покопаться в сохранившихся устройствах. Тем более, что его невероятно интересовал хрустальный саркофаг, в котором усыпленный великан пролежал в летаргическом сне 1500 лет. Сам Баюнг тоже нечто припомнил из начальных научных разработок этого саркофага, поэтому и пришла пора для первого осмотра. Причем сегодняшний поздний вечер исследователи провели при изучении разных мелких деталей, предметов быта и сохранившихся вспомогательных устройств, не говоря уже о попытках выяснить состав многочисленных колб и сосудов, в которых содержались неведомые препараты, ингредиенты и питательные вещества, поддерживавшие тело в физической кондиции такое долгое время. Как могла судить вездесущая магическая сущность, пока ничего эпохального в грудах наследства не отыскали. Но ведь это лишь первые часы осмотра, завтра решили тоже продолжить с самого утра. Вот, опять они его закрутят в работе, оживилась графиня, а нам и поговорить будет некогда. Давай его останавливай и спроси, что лучше, мы к нему в гости нагрянем или он к нам сюда, хотя такие понятия, как к нам или к нему, в пределах замка и академии для Эрлионы не существовали. Она через некоторое время довольным тоном доложила подруге: «Идет к нам». Мне и уговаривать его почти не пришлось, только и намекнула, что касается некой деликатной просьбы графа Дина. Ох, сделала вид Александра, что страшно распереживалась. А нас потом Дима не заругает? Еще чего, возмутилась магическая дочь графа. Он ведь нас любит, а тебя так особенно. Уж я-то знаю. Тут и Баюнг явился, невероятно быстро покрыв расстояние к апартаментам графской четы. Прыгнуть он не осмелился, а вот тесным для него лифтом в последнее время пользовался постоянно. «Шура, привет!» – начал он с порога. «Спать хочу, с ног падаю, так что давай побыстрее рассказывай». Вот тут две подруги за него и взялись. Вначале застращали соблюдением тайны, потом подтолкнули к мыслям о простоте любого действия, ну а потом и раскрыли всю суть предстоящей акции в целом. Как ни странно, великан долго уговором не сопротивлялся. Скорее так, для приличия и отмазки на будущее. Дескать, я очень сильно упирался, но меня эти две настырные персоны все равно уговорили. И уже деловым тоном стал интересоваться. Летающие разведчики есть для того климата, как раз имеются в арсенале у графа для работы в условиях жарких тропиков. И какой вес каждого? То есть вы спрашивал Шуэслав уже со знанием дела. Проснувшаяся память воина позволяла ему оперировать как своими знаниями, так и возросшей силой торговца. 5-килограммовые устройства он мог перенести весь десяток за один раз. Маяки для сбора информации весили 10-кратно больше, но все равно 2 обещал расставить в указанных графиней Светозаровой местах, как и установить некое подобие базы с навесом прямо в пустыне на месте нужного створа. Еще один резервный маяк и тоже с солнечной панелью было решено поставить у гор из мумий крокоспрутов. Туда же решили перебросить на всякий случай резервный комплект заплечных ускорителей. Причем на последнем особо настаивала именно Эрлиона. Вдруг у него основные носители выйдут из строя, не пешком же ему возвращаться по пустыне. А так, если убедимся в его трудностях, только и забросим ему усилители к горам, да и вам могут пригодиться. А кто забросит? Удивлялся великан. Мой вес они не потянут. Любой взрослый человек, тут же расплывчато добавила графиня. И еще, может, продумаем определенный вариант с доставкой продуктов питания, вернее, подготовим такой вариант. Союзники согласились, а потом стали подсчитывать, сколько времени займет определенная настройка летающих разведывательных устройств. Привлекать к этому делу иных математических гениев или операторов они не собирались. А так как Баюнгу следовало выспаться, то Александра обещала работать вместе с магической сущностью хоть до утра. Так что подруги посчитали, за ночь справится. До обеда уже сама Эрлиона проверит и откалибрует маяки, и можно отправлять посылки по адресу. Правда, все-таки решили, что разведчиков попытаются забросить с самого утра, хотя бы первую пятерку. Пусть ищут да высматривают, убеждала графиня. Вдруг потом каждый час на счету окажется. Если Шуэслав и сомневался в своих завтрашних действиях, то внешне это никак не показывал. Ладно, одной ходкой больше, одной меньше, большой роли это не играет. Только и опасений, чтобы проба 2 меня по поясу опознал и в пространстве не размазал. Опасения его были не беспочвены. Любой неопознанный коконом ловушкой торговец мог катастрофически пострадать, и это было еще мягко сказано. Но ведь Диму опознает, напомнила о супруге Александра. Так что иди спокойно отсыпайся и утречком сюда на экипировку. А может, я по-быстрому и налегке, законючил великан. Все-таки именно из-за веса сшитого специально для него сюртука, массы амулетов и иных защитных устройств, не говоря уже об оружии, грузоподъемность этого громадного путешественника между мирами даже при старте из створа составляла всего лишь около 50 килограммов. Потому и рассчитывали на 4, а то и все 24 ходки, если учитывать самоходки с порциями продовольствия с неким автоматическим определителем хозяина. То есть воин из древности хотел воспользоваться нарушением приказа и не просто прокатиться, а сделать ходки с ветерком. Но в данном вопросе обе подруги оказались более чем единодушны. И после краткого категорического отказа и не менее интенсивного нагоняя отправили Баюнга спать. А сами в довольно интересных, интенсивных спорах приступили к настройке высокотехнических устройств. Программы опознания, защиты, а то и атакующих действий следовало предугадать на все случаи жизни. Вполне естественно, что кроме споров обе подруги и в самом деле делились своими женскими секретами. Вернее, секретами делилась только Александра, потому что они у нее были, ну а магическая сущность больше напирала на изучение эмоциональных отношений между любящими людьми. Видимо, в своем подростковом возрасте стала считать себя слишком взрослой и начала всерьез задумываться о своем семейном положении в будущем. Хотя вслух сама же первой над этими думами и смеялась. Глава 7. Пополнение вивария. Хозяин горного массива с двойным именем Патрик Арчер Ситиньялла результатами своей охоты оказался очень доволен. Все прошло просто замечательно. Беглец по имени Первый, или Птица, слишком нервничал и, словно тупой абориген, мчался в задуманном загонщиком направлении. Хотя наверняка думал, что выбор дороги – это его личная прерогатива. Наивный он даже не догадывался, что воистину перспективные ответвления – попав через которые в лабиринты он бы оторвался от любого преследователя, закрывались хозяином либо глубокими иллюзиями, либо неслышно подвинутыми валунами. Причем ни разу никто из двух человек глубокие иллюзии не заметил. Удалось очень хорошо и преследователя направлять по нужному следу. А то этот второй хоть и умник, но явно не блистал разумом во время погони. Да и устройства его, видимо, не настолько эффективными оказывались. Тем не менее оба сейчас находились в отдельных пещерах, и за ними Патрик Арчер вел самое пристальное и ежесекундное наблюдение. Изучал и анализировал язык, который оказался не то чтобы несложным, но все-таки имеющим некие аналоги в наследственной памяти существа. Присматривался к каждому жесту и пытался просчитать каждую реакцию на определенный внешний раздражитель. Ну и пленников приходилось беречь для запланированной в скором будущем мощной встречи. Правда, при этом они должны будут встречаться на равных, без своих технических устройств и даже искусственной кожи, которой хватало на умнике. Лучше всего получилось оставить без оружия птицу, а потом еще на последствиях этой операции почерпнуть огромный запас слов, пусть те и оказались в своем большинстве вульгарного, ругательного и оскорбительного свойства. То есть Первый уже остался в своем отделении вивария с голыми руками. Оставалось только снять с него остатки самодельной одежды, что казалось загонщику вообще пустяшным делом. Для большего интереса он намеревался сделать это обманным путем, скорее всего, даже столикое издевательство. Гораздо сложнее было подобным образом разоружить и раздеть второго. Но даже у этого гипертрофированного цивилизации и умника удалось сходу забрать самое действенное оружие из его арсенала. Он им мог лихо крушить крепчайший базальт, разрушая вибрации до состояния песка. Остальное оружие и его назначение пока были неясны. И как раз это в первую очередь и следовало, даже очень хотелось выяснить хозяину. Но пока он протискивал свои основные телеса к пещерам своего научного вивария, излишне не мудрствуя, решил усыпить пленников на несколько часов, заодно проверяя силу своего малого ментального воздействия. Большое воздействие начнется, когда тонн 20 из общего состава плоти окружат место исследований. Как это не удивило и даже не обидело Ситиньялла, но люди довольно мощно пытались бороться против сонного гипноза, уснув только после максимально полученной дозы ментального воздействия, что уже сильно настораживало. Подобного морального и духовного сопротивления, даже его сотой доли, не оказывали санитары космоса, не говоря уже о бессильных аборигенах. но все-таки они свалились с ног. Птица, первый, умник, чуть позже. А значит, дальнейшая забава и эксперименты станут от этого только интереснее. К большому сожалению хозяина, умник не оказался самкой, а значит, возможность разведения высококачественного белка отпадала сразу. Правда, напрашивался вывод, раз сюда мужские особи зачастили, то, может, за ними и женские подтянутся. Если вспоминать перемещение аборигенов, то те так только и делали. Вначале более сильный самец разведывал и находил новое место жительства, а потом уже его самка с детенышами перебиралась следом за ним, то есть определенные наработки цивилизации в действии. Так и здесь, пусть эти два самца и стараются уничтожить друг друга, но в любом случае вокруг таких сильных особей просто обязаны крутиться самки. У самых сильных аборигенов, например, так вообще большие семейства были, в которых и детенышей плодилось гораздо больше, чем у слабых и одиноких пар соплеменников. То есть задача априори была поставлена, не дать пленникам уничтожить друг друга, нивелировать их силы до уровня аборигенов, изучить как следует привычки, поведение и реакции, а в идеальном варианте дождаться прибытия в горы их любимых самочек. Если тех прибудет достаточное количество, то останется лишь организовать два противоборствующих за угодья стада и вывести при скрупулезной селекции самые стабильно размножающиеся, быстрорастущие организмы. Задача не из простых, и не на один год, но подрикарчер Ситиньялла никуда не торопился, потому что при всем его разнопрофильном, дебилоидном и неуравновешенном сознании прекрасно понимал, он бессмертен. Когда возле пещер скопилось достаточно много разных частей тела хозяина, он дал импульс на побудку пленников. Раньше зашевелился умник, доказывая тем самым, что его следует как можно быстрее разоружить и лишить искусственных оболочек. Наверняка они частично отразили силу гипнотического внушения. Ну а пока пусть порезвится и покажет, на что способен. Кажется, проснувшись, второй даже не осознал, что спать его заставили. Списал дрему на усталости переживания последних часов, но зато с новыми силами и упорством бросился на поиски пропавшего оружия. На этот раз он с помощью своих сил и иного оружия разворотил свою пещеру до неприглядного состояния, вывернул все камни, искрошил несколько участков стены, расширил почти все имеющиеся с его стороны щели, дыры и промоины. Несмотря на протекающий по его пещере ручей, вскоре там все было испорчено, разворочено и засыпано толстым слоем пыли. Масса рачков, улиток и более половины лягушек не успели спрятаться в глубину щелей и погибли. То есть такой вандализм мог привести к тому, что умник вскоре банально умрет от голода, чего допускать не следовало, да и хозяину очень не хотелось. Попутно велось наблюдение и за вторым проснувшимся пленником. У того оружие для взлома стен отсутствовало, по крайней мере из стали, но зато он применил все свои внутренние и физические силы, чтобы досконально обследовать все примыкающие к его большой пещере пространство. И в какой-то момент то ли сообразил, то ли ощутил по вибрации, то ли услышал по змеящимся расщелинам, как его соплеменник пытается всеми силами вырваться из ловушки. А может, предположил, тот пробивается именно к нему, хотя никто из пленников изначально знать не мог, что между выделенными для них пещерами по прямой линии насчитывалось не более 60 метров, и во власти хозяина было сделать там внушительный проход всего за несколько часов. Но он не спешил, боясь нарушить чистоту эксперимента и желая столкнуть противников при равных возможностях. Пленник-птица лежал очень долго у стены, прощупывая ее своей силой, но ничего в ответ на действия соплеменника предпринимать не стал, а тем более пробиваться навстречу. Видимо, все-таки не желал сталкиваться со своим более экипированным неприятелем, а может и в собственных силах сомневался, зато подался к противоположной стороне пещеры и стал там выискивать самую тонкую перемычку с соседними пустотами. Наверняка заранее прощупывал пути возможного отступления. При этом он весьма бережно и заметно старался не топтать колонии улиток и не травмировать громкими звуками слишком чувствительных лягушек, то есть оказался в чем-то даже умнее своего противника. А потом он решил хорошенько искупаться и постирать свои одежды из крепчайшей кожи. Глава 8. Птица, не человек, в самом деле, по вибрации и дальним отголоскам взрывов крафа установил. Враг определился каким-то образом на месте и теперь пробует прорваться к нему. Правда, как-то не слишком целенаправленно и верно пробует, вибрация то усиливалась, то почти сходила на нет. Кажется, это лишь я спокойно вздремнул после беготни, думал гегемон, и теперь лучше соображаю. А этот летун наверняка пришел в бешенство, когда понял, что мой след утерян. Ну так ему и надо. Просканировать меня он все равно не сумеет, а для поиска ему все эти горы надо на песок раздробить. Ха-ха, я ведь тоже здесь долго отсиживаться не собираюсь. Только бы выбраться на поверхности бегом к ближайшему створу. Жаль, перья свои противосолнечные могу не успеть отыскать, без них можно и не выжить. А что делать? До створа следует добежать раньше, чем этот бесноватый меня достанет. Так, чем теперь заняться? Пора очистить стену и осмотреть рисунки. Еще в самом начале Крафа обратил внимание на кусочек торчащего из-под зарослей тонкого слоя мха рисунка. Все те же многочисленные, странно пересеченные линии, хорошо знакомые по аналогичным находкам в иных пещерах. Только на этот раз очищенные рисунки оказались в парном противодействии, как бы дополняя друг друга или отрицая. А так как свою память Гегемон тренировал веками, то, припоминая предыдущие рисунки, сообразил, что, скорее всего, это не схемы и не карты лабиринтов, а вполне поддающиеся расшифровке письмо. И становилось понятным окончательно, что местные аборигены такое письмо нарисовать не могли. Любой торговец, как и его пассажир, попадая в иной мир, сразу благодаря своим врожденным способностям и законам межмирского перемещения начинал понимать и язык того мира, и письменность, и разговорные нюансы. Следовательно, здесь побывали люди или разумные существа из совсем незнакомого Крафемира, где он еще ни разу не бывал. Только как подобное послание расшифровать? И кому они вообще были адресованы? И стоит ли вообще над ними мучиться? Благодаря дару Гегемон никогда основы криптоанализа и правила дешифровки не изучал, так что считал подобное разгадывание делом бесполезным. Плюнул на него и сейчас, еще немного прощупал своим сканирующим умением узкие промоины, да и отправился устраивать себе банный день. Для этого он облюбовал место, где из крайнего озера вытекал небольшой ручей и терялся между мелких трещин сплошной плиты. Причем место оказалось весьма удобным для стирки собственных вещей, которая была задумана уже давно. Все-таки неприятный запах вносил ощутимый дискомфорт в существование властелина вселенных. Причем даже больший дискомфорт для его утонченного восприятия, чем поедание сырых лягушек. На куски кожи из незнакомых тварей Гегемон потратил час времени и изрядную толику своих магических сил. Ведь не мыло, ни специальных средств с освежителями у него под руками не было. Зато эффект превзошел все ожидания. Теперь прочнейшие одежды можно было носить на себе и с удовольствием, и с надеждой на дополнительную защиту. А то раньше тело царапывалось чаще изнутри, цепляясь за плохо отделенные в спешке жесткие сухожилия, чем снаружи. С гордостью полюбовавшись на плоды своих усилий, Крафа разложил одежды на покатых валунах и сам полез в более глубокое место искупаться и привести тело в порядок. Напоследок полежал в воде, через ее толщу еще лучше улавливая доносящуюся время от времени вибрацию. Ха, бесноватый никак не успокоится, а чтоб его еще какой плитой распластало, злорадствовал купальщик, лежа в воде целиком и выставив на поверхность только один нос. Ведь по теории случайности и такое во вселенных иногда случается. Но когда он вылез из воды и хотел было накинуть на себя мокрые одежды, чтобы быстрее высыхали на теле, понял, что, по той же теории случайности, прямо тут, под носом, еще и не такие казусы происходят. Потому что от всей одежды ни единой детали, ни единого ремня или пояса, даже таких удобных мокасин из глаз какого-то монстра, от всего не осталось и следа. Нет, мокрые пятна, которые можно характеризовать как след, на валунах остались, но и только. И когда рассерженный Крафа вслух стал выкрикивать ругательства, которые лишь ему были известны, словарный запас местного хозяина гор в течение получаса пополнялся безостановочно. А вот потом Гегемон замолк так же неожиданно, как и начал ругаться чуть раньше. Потому что ему в голову пришла мысль, а ведь местный воришка меня и прекрасно видит, прекрасно слышит и наверняка понимает каждое мое слово. И пусть меня опять поджарит в пустыне, но я уверен, что мой взбешенный преследователь не имеет с похитителем моей одежды ничего общего. И что тогда получается? После негативного всплеска ругательств в голове было спокойно, и она работала продуктивно. А получается, что есть кто-то еще. Причем ни в коей мере он не лягушка и не улитка. Хм, хотя за внешний вид так категорически ручаться не стоит. Или это оно? Нечто в виде жесткого ультрафиолета, сконцентрировавшегося на глубинах от трех светил и обретшего некую разумность. Тьфу ты, так и до абсурда додуматься можно. Ишь, чего я надумал? Живой ультрафиолет. Напекло мне им голову, напекло. Но все равно тут кто-то есть. причем невероятно шустрый, страшно скрытный, и вполне возможно, что не менее умный, чем я. Ладно, приму это как данность, но теперь надо решить, что мне с этим делать, вступить в контакт, а возможно ли это, и не рано ли, лучше еще повременить и присмотреться. В самом деле, логика, великое дело, она еще никогда Крафу раньше не подводила, но все равно требовалось вначале отыскать материальное подтверждение своим догадкам, а то, не ровен час, окажется, что в данном озере вода, это кислота для тех самых кож. Вот они вначале помогли, а потом раз, и испарились. Так что перед лишенцем встала новая задача – найти доказательства своих домыслов. Кстати, одно косвенно уже имелось. Те самые линейные рисунки письмена, найденные на стенах, не таких ли случайных путешественников, как Крафа, пытались предупредить неизвестные пришельцы об опасности. Чтобы не было прохладно голому телу, гегемон отправился к колонии самых упитанных улиток и принялся отстраненно утолять свой проснувшийся голод. Но терзающие душу размышления не прекращал ни на секунду. Так украсть, чтобы я не заметил, для этого надо обладать. Да, не иначе как магией. Идем дальше. Повод для кражи какой? Если оставить меня совершенно беззащитным, то дело сделано. О, проклятие! Неожиданно всплыло воспоминание о пропавшем под обвалом оружии. Так у меня при себе вообще ничего, кроме рук и зубов, не осталось, образно выражаясь. И если учитывать великие магические силы, то неизвестному воришке Хаем тогда, скорее, а нем надо уважительно, похитителю удалось и обвал устроить, и все остальное своими непонятными силами провернуть. Точно, ведь камень, который попал мне в голову, вроде никак не мог пролететь сквозь личную, выставленную на максимальный режим защиту, а он пролетел. Как же я сразу не обратил внимания. Потом боль, временная рассеянность и вязки с оружием как не бывало. У-у-у, а я его через все муки духовки пронес. Хорошо, гад, работает, тонко. А если сюда приплести и мои не сработавшие ловушки, да слишком уж уверенный бег врага по моим путанным следам, да и сейчас, почему этот бесноватый никак не успокоится? Что, если он тоже попал в ловушку? А-а-а, дальше думать не хотелось, иначе лучше сразу пожалеть, что совсем недавно не умер среди раскаленных барханов. Глава 9. Умник начинает умнеть. После нескольких часов бессмысленной траты сил, боеприпасов и нервных тканей Светозаров уселся, постарался успокоиться и, осматривая деяния своих рук, подумать. Ситуация сложилась хуже не придумаешь. Вместо погони за врагом, а затем и его жесткого уничтожения сам ловец, экипированный лучшим во всех мирах оружием, оказался в банальной труднорушимой ловушке. И по всем логическим размышлениям выходит, Крафа оказался и многократно сильней, и несравнимо хитрей. То есть, если смотреть правде в лицо, нынешний соперник оказался не по зубам. Еще и сам засадил взорвавшегося, самонадеянного юнца в каменный мешок. Представить себе, что в этом каменном мешке жизнь так и завершится, Дмитрий не мог, да и старался гнать от себя подобные мысли. С имеющейся у него силой, а тем более полными под завязку энергией и кристаллами-накопителями, он в любом случае устроит тут Армагеддон и таки пробьет отверстие хоть до самой пустыни. Решение этой проблемы лишь вопрос времени. Но вдруг замкнутое пространство, это еще не все напасти, свалившиеся на его голову, ведь украл же кто-то низкочастотный разрушитель, завалиться в щель или испариться тот никак не мог, только воровство. Причем такое по силам лишь двум существам, торговцам и разумным кальмарам. Просвета здесь нет, иных пронзающих камни, тем более. Или есть, если здесь поселился один, а то и парочка, тогда все становятся на свои места. И скорее всего, Крафа успел их увидеть и вступить в сговор. Вернее, не в сговор, а просто после ментального воздействия пронзающие камни стали бессловесными марионетками в его руках. Вот так-то, чего я больше всего опасался, то и случилось. Коварный, подлый враг использует в своих интересах моего любого потенциального союзника. Горечь от таких выводов затопила сознание полностью. Какое-то время Дмитрий просто сидел как истукан и бездумно пялился в стену. Потом нахлынули другие запоздалые раскаяния в своей недальновидности. Наверное, Титил был прав, следовало просто тупо сидеть в мире зелени и ждать, пока Крафа сам в гости не пожалует. Хотя в данный момент я начинаю сомневаться, что с ним и Кокон Проба 2 справится. Все-таки мы явно недооценили силы этого морального урода. У него в багаже знаний такое, что нам и не снилось, да плюс опыт интриг, предательств, убийств и обманов сроком в 1500 лет. И получается, что я против него, словно букашка под ногою великана. Пораженческие мысли выбивали почву из-под ног, лишали всякого желания продолжать борьбу и довели до такого пессимизма, что впервые в голову торговца закрались крамольные мысли о бесполезности собственного бытия. Захотелось от всего окружающего абстрагироваться полностью, расслабленно улечься в удобном месте, а перед тем просто раздеться и окунуться в прохладную воду. Именно неожиданное желание раздеться насторожило Светозарова больше всего. Он явственно понимал, что совершить подобное абсурдное действо он не додумался бы и в страшном сне. Его сюртук, самодостаточная, независимая, с комплексной очисткой всего тела система, давал возможность быть все время и чистым, и свежим, и с должной температурой тела, не говоря уже про защиту от иных повреждений любого толка. Снять с себя это уникальное средство защиты в подобной пещере, это смерти подобно. А значит, что-то случилось. Ответ только один. Крафа уже пытается добраться ментальным лучом до сознания пленника и теперь вновь желает заставить его совершать самые опрометчивые глупости. Допускать такое нельзя. Другой вопрос, что сопротивление в итоге может оказаться бесполезным. Воля все равно будет сломлена, и тело с издевательствами растерзано, да только бездействовать, отдавать свою свободу и жизнь вот так сразу, без боя, Дмитрий не собирался. Вскочил резко на ноги, окружил свое сознание повышенной защитой и сразу почувствовал себя значительно бодрее и уверенней. Скорее всего, именно печаль и уныние позволили врагу безнаказанно, подспудно воспользоваться своими силами. Во какая пиявка кровожадная! Опять входил в бешенство торговец, проклиная престарелого коллегу-предателя. Подлый кровопийца и мерзкий ублюдок. Власти надо мной захотел, а фигушки тебе, а не власть. Все равно отсюда вырвусь, а если почувствую потерю управления собственным телом, такой бум устрою, что от планеты только рой метеоритов останется. Сам помру, но и тебе, гадина, не жить. И чтобы не откладывать дело в долгий ящик, быстро и легко соорудил этакую бомбу определенного действия. Ведь у него в наличии имелось сразу 5 кристаллов накопителей огромной энергии. Освободить эту энергию единовременно да с определенной направленностью, и от всего горного массива останется только большая воронка глубиной до живой магмы планеты. В этом взрыве даже Крафа не уцелеет. И бомба сооружается проще простого. Определенная структура вокруг тела, которая срабатывает после прекращения определенного сигнала из мозга. А сигнал подается все время, пока сознание контролирует себя и остальное тело. Жалко, конечно, погибать в таком молодом возрасте, но теперь уже ничего не исправишь. Спать себе Дмитрий тоже строго-настрого запретил. И так поражался, чего это он вздремнуть недавно решил. Теперь у него до момента освобождения осталась одна цель – пробить себе тоннель из этой ловушки. Ну и вторая, постоянная. Контролировать все свои действия и поступки. Хотя созданная бомба сама должна поставить окончательную точку контроля, но очень хотелось уловить этот момент и перед смертью вспомнить лицо любимой. Но прежде чем начать пробивать путь к свободе, следовало еще как-то определить, где этот путь короче и легче. Изначально казалось, что лучше всего расчистить прежний тоннель, но он оказался завален чуть ли не на 40-метровую глубину. Вдруг все-таки за стенами этой пещеры есть пустоты на более близком расстоянии? Правда, могло оказаться, что следующая пещера окажется тупиком, который предвидеть нельзя, но тщательно осмотреть все равно не помешает. Первым делом еще раз осмотрел стены, потревоженные, потрескавшиеся от прежних попыток все крошить, и на одной из них, расчистив от пыли и висячего мха, обнаружил рисунок, и попутно, для лучшего его рассмотрения даже создал проясну средней силы. Что подобного стиля рисунки отыскал Икрафа, да еще и много, Светозаров знать не мог, как и его враг не мог знать о когда-то разысканном при подсмотре вместе с Аристархом прекрасно сохранившемся алтаре живших здесь когда-то аборигенов. Поэтому сразу закипел нешуточным интересом. Если письменность и знаки пещерных людей были убогими и простыми, то здесь Дмитрий сразу отличил стиль иной, высокотехнической цивилизации. Как понял и то, что в данном письме те самые представители хотели нечто донести до своих потомков или последователей. К сожалению, подобного языка граф Дин не знал и однозначно в том неизвестном мире никогда не был. Но в отличие от своего врага умел феноменально расшифровывать древние надписи, обладал обширными знаниями криптоанализа, потому что в ранней молодости весьма усиленно готовил себя к профессии лингвиста и дешифровщика текстов древности. Понятное дело, что вот так сразу взять и прочитать сходу письмо или технический документ даже ему было не под силу. Для предварительной расшифровки, сравнительного анализа требовалось как минимум с десяток внешне подобных, но разных по сути сообщений. Но некий почин был создан, база данных начала заполняться, некая часть сознания усиленно заработала в нужном направлении. Да и сам факт посещения этих гор некими представителями иной, явной более развитой цивилизации мог заинтриговать человека с пытливым умом и научным складом характера. Кто они такие? Откуда? Что здесь искали? Или потерпели крушение? Спаслись ли? Где теперь? Остались ли после них в недрах какие-либо устройства, приборы или оружие? Ну и как следствие, очевидный вопрос, не успел ли Крофа отыскать это оружие или устройство и теперь на полную мощь не использует ли против своего противника? В такую случайность трудно было поверить, но если враг обладает такими невероятными силами, волей духа, умениями и невероятным опытом, то, может, ему что раз плюнуть, просмотреть все эти горы насквозь и сотворить с ними что угодно? Вопросов много, но все они начинают толкать больше к пессимизму, чем к продуктивной деятельности, а это не есть гуд, работать надо. Именно с такой мыслью и был в состоянии кропотливой медитации ощупан весь окружающий пещеру пласт породы и некий намек на короткий путь был найден. Уходящая зигзагами вдаль промоина или анфилада узких пещер, которая начиналась всего лишь через 20 метров довольно рыхлой скалы, да и трещинами эта скала была пронизана довольно основательно, так что проходка будет сравнительно несложной. И вновь гул, шум, пыль столбом и вибрации от мелких разрывов. Труд довольно неблагодарный, нудный, выматывающий морально и лишающий магических сил. Но выбирать не приходилось, и через 8 часов 20-метровый участок тоннеля был пробит. Конечно, будь при торговце низкочастотный разрушитель, твердь поддалась бы намного раньше, за 3, ну, самое большее за 4 часа. Но все равно Дмитрий был доволен, и глупых, пораженческих мыслей в голове не осталось, и сонливость с апатией пропали окончательно, да и результат конкретный достигнут. Найденное пространство и в самом деле оказалось промоиной, в разных ответвлениях которой сочилась вода, взрастали диковинные толстенные мхи в виде пружинищего ковра, но не было даже единственной лягушки или улитки. Это сразу графу Дину свирепому не понравилось. Раз нет живности, значит, она не смогла сюда пробраться, только споры мха просочились с водой. Но с другой стороны, и сейчас впадать в панику не следовало. Проходов и разветвлений оказалось предостаточно для почти часового, изнурительного осмотра только собственными глазами и телом. А ползать приходилось по причине узости проходов и обилия мха, затрудняющего движение во всех проблемных местах. Да и ускорители за спиной мешали невероятно, но, помня о подлой краже разрушителя, ничего больше с себя снимать Светозаров не собирался. Слишком опасался рецидива. Во все остальные лазейки, недоступные для прохода тела, посылались маленькие, весом всего в 400 граммов, летающие разведчики. Настроенные на самоликвидацию в случае попытки их поймать в капкан, они по задумке еще и мощным оружием считались, достаточно было с помощью дистанционного управления направить такого разведчика прямо во врага. Их имелось в комплекте 3 штуки и со своими обязанностями они справлялись великолепно. Так что общими силами техники, разума и медитации картина окружающего пространства была определена достаточно подробно. Отыскалась и дальнейшая удобная дорога. Все в том же направлении, через 3,5 метра породы имелось иное пустое пространство в виде извилистого узкого хода, но выходящее на полку разлома, тянущегося и вверх и вниз. А уж из такой гигантской полости внутри гор обязательно найдется выход в лабиринт, сообщающийся с поверхностью. Первая беда грянула, когда не вернулась из бокового прохода, проверяемого на всякий случай, летающее устройство. Причем ни грохота обвала, ни вспышки энергии, которая произошла бы во время самоуничтожения разведчика, не последовало, что являлось более чем странным. Опять воровство, но даже при внезапной потере связи с оператором разведчик в любом случае взрывался. Если действовали разумные кальмары, подобные Прусвету, то воришка наверняка лишился, если не жизни, то уж щупалец точно. Ну а если действовал иной торговец или сам Крофа, то они могли совершить подобное лишь непосредственно, прыгать здесь в подпространство и перемещаться в итоге по самим горам не получалось. То есть в конце того прохода могла быть скрытая дверь или нечто подобное. Но ведь телом туда не протиснуться, поэтому пришлось устраиваться поудобнее и проверять, уйдя в медитацию. Ничего, Опять стало разрастаться плохо контролируемое бешенство. Ничего, кроме мха и слезящихся влагой стен. Значит, все-таки пронзающий камни постарался. Эх, жаль, я не взял Прусвета. Он бы тому воришке. Стоп, может, и хорошо, что не взял. Крафа мог и его марионеткой сделать, а это во сто крат хуже. Ладно, пропало устройство так пропало, надо приступать к проходке нового тоннеля. Но возвращение к делу преподнесло новые сюрпризы. Оказывается, пока Дмитрий находился в медитации, у него из поясной сумки исчезли два оставшихся летающих устройства. Причем создалось эдакое твердое убеждение, что они сами, по какой-то ошибочной команде, просто взяли да куда-то улетели. Это уже похуже банального воровства. Попытался философствовать пленник недр. Это уже на откровенный грабеж смахивает. Следующий шаг грабителей и предсказать легко. Сейчас появятся с ножами и нагло потребуют снять сапоги и все остальное. Ха, смешно. Да не до смеха. Этак я за каждый кусочек пути чем-то пожертвовать буду должен, а выйдя в пустыню, останусь в чем мать родила. Да, был бы в старом замке, подумал бы, что привидения тут водятся или барабашки какие. А так, а что так, если подумать, то я в некоем древнем городе или его околицах, где когда-то проживала большая цивилизация пещерных людей, и чем тогда не дом или не замок. Кстати, если мне верно помнится, то здешние аборигены вымерли как-то быстро и чуть ли не все сразу за короткое время. Может, у них тоже барабашки шалили и продукты воровали? По поводу резкого уменьшения населения у алтаря имелась всего одна строчка. «Нас поедает врубу. От него нет пощады ни детям, ни старикам, ни взрослым. Он очень голоден». Кто такой врубу, можно было гадать долго, но явно не вороватый барабашка или привидение. Скорее всего, дикари пали жертвой какой-либо эпидемии, а их оставшиеся кости за тысячелетия переработали на известняк миллиардные колонии рачков улиток. Да и сырость с повышенной температурой даже в низинных частях гор была, мягко говоря, чрезмерная. В ней не то что споры любой эпидемии могли завестись, но и банальные глисты вырасти до размеров паровоза. Кстати, и такое ведь могло случиться. Фантазия металась в разных направлениях в поисках приемлемого объяснения. Глист не глист, а огромному дождевому червяку здесь могло быть явное раздолье. Видел я подобных монстров в мире водопада, те вроде как оленя за раз проглатывают, могли и здешних страдальцев извести, а потом и сами вымереть. Но даже если не вымерли, на кой ляд им мои устройства или разрушитель, да еще и похищенные такими разными хитрыми способами? Не верю, и во врубу не верю, и в барабашек, и даже крафи подобные трюки не под силу, иначе он бы меня давно на ленточке распустил, и разумным кальмаром тоже. А кто тогда? Может, некая магическая сила планеты балует, подобная той, что существует в мире зелени? Ну, тогда у меня остается одно из двух. Либо больную фантазию усиленно лечить ударением головы о стенку, либо смириться и покорно ждать продолжения спектакля в любой роли, на которую меня насильно утвердит главный режиссер. 100 раз ха-ха. Кстати, моя роль проходчика еще никем не отменена. И пока режиссер не передумал, надо подсуетиться. Обозначенный кусок породы в 3,5 метра был преодолен за 1,5 часа ударной, стахановской работы. Затем ползком пришлось по извивающемуся ходу протискиваться сквозь упругие заросли особо толстого мха на полку громадного разлома. Довольно пространственная каверна между стоящими вертикально пластами имела общую высоту до 50 метров, в ширину до 40 и толщину всего лишь чуть больше 5 метров. Зато в ней было просто перемещаться на заплечном ускорителе. Но прежде чем отправиться в полет, граф Дин свирепый решил слегка оправиться после перемещения на четвереньках, а то и ползком, и проверить крепление имеющегося у него оружия. Самое смешное и фантастическое, что все оружие оказалось на местах, а вот все пять кристаллов накопителей с энергией бесследно исчезли. После этого наступил настоящий шок, и нормально соображать Дмитрий стал не скоро. Да и потом мозги еще долго действовали со скрипом. Магическая структура, которая давала команду на самоуничтожение невероятной бомбы, на месте. Устройство удержания кристаллов и единения их в одну систему, на месте. Наружный карман сюртука, в котором были в отделениях плотно втиснуты накопители, на месте. Причем не порван. Да и как можно порвать пуленепробиваемую ткань уникального изделия из мира Ситулгайн? То есть все в наличии, а самого главного нет. Сами выпасть они не могли сразу по нескольким причинам. Плотность кармана, удержание механическим устройством в единой системе и контролирующая структура на самоуничтожение, то есть даже один кристалл, если его вынуть, спровоцировал бы сигналы опасности и от устройства, и от структуры. Да и кто бы вынимал, если рядом никого не было, или был. Теперь уже совсем иным взглядом Светозаров посмотрел на толстенный, упругий мох, сквозь который он с таким трудом протискивался. Если уж кто и мог незаметно вытащить накопители, да еще при этом отключив и контур, и устройство, то только некие пальцы, нити, силовые поля, щупальца, или что там еще может вылезти именно из толщи этого мха. Почему бы не предположить, что мох этот крайне заинтересован в аккумуляторах энергии и просто не смог удержаться от кражи. Но тогда сразу возникало следующее предположение. Мох разумен, продолжая логическую цепочку, вспоминалась и строчка у алтаря аборигенов. Нас поедает врубу. Стало страшно. Очень хотелось вернуться обратно в узкий проход и резать, рвать этот упругий мох, выискивая в нем свои бесценные накопители. Но здравый рассудок заставлял удерживаться на месте и размышлять дальше. Разве бывают такие режиссеры? Хм, сам ведь только недавно вспоминал о мире зелени. Там, правда, магическое пространство все делало во благо человека и не стало бы уничтожать даже примитивных дикарей, но некоторые аналогии по масштабности и силе провести можно. И что случится, если я вдруг начну сейчас жечь этот мох напалмом? Попробовать? Конечно, в любом случае стоит, да и накопители вдруг отыщутся, но что-то интуиция мне шепчет, что поблизости моих кристаллов нет уже давно. И если вся эта система вода, мох, улитки, лягушки единой как раз является тем самым врубу, то моя потеря уже либо покоится на дне какого-нибудь ущелья, либо подрагивает в желудке у самой умной, исполнительной по местным придворным нормам квакуши. И между прочим, местные попрыгуньи совсем не квакают. Почему? Фу ты, что за ерунда в голову лезет, тут жить осталось, может быть, совсем ничего, а голова кваканьем забита. И тем не менее, несмотря на такую страшную и невероятную потерю, в душе у Светозарова затеплились странное облегчение и умиротворение. Вначале испугавшись по поводу таких неуместных чувств, он чуть позже понял их подноготную, что, кто угодно, но лишь бы не крафа. Пусть какие угодно силы планеты, пусть какие угодно монстры, пусть даже разумный мох или разумный камень с водой, лишь бы не подлый предатель, лишь бы не кровавый узурпатор и поработитель массы несчастных миров, лишь бы не главный враг всего живого и справедливого. После такого осознания даже вздох получился шумный и облегченный. В самом деле, если дела обстоят таким образом и мне суждено погибнуть от щупалец или лап чего-то неведомого, то все равно лучше, чем моим телом, мыслями и оружием завладеет крафа. С этой пиявки сталось бы и мои миры отыскать, и кокон-ловушку у зелени обойти, и на моей родине гадостей наделать, а так фигушки ему, ха. Мало того, не удивлюсь, если и он сам тут в подобном спектакле какую-то непритязательную роль играет, а может, его вообще уже съели, как аборигена, ведь на нем вроде ничего больше, кроме шкур, и не было. Вот потеха-то, пройти такую пустыню и быть спущенным на корм лягушкам. Некоторое время граф нервно хохотал во весь голос, представляя себе подобный итог злого гения, который, впрочем, заслуживал более жесткого возмездия за свои преступления. Уф, и неожиданно захотелось не то подурачиться, не то выразить свою благодарность создавшейся ситуации пришедшему пониманию. Так что восклицания вслух последовали после затихающего хохота. Ну и как тебе мои подарки, врубу? Понравились? Пользуйся на здоровье. Будь здоров и расти большой вечно. А у тебя тут ничего, весело, да и не холодно. Еще, может, подсказал бы, чем занимается мой коллега и соплеменник, а тот, который сюда в шкурах недавно из пустыни явился. Если его уже съели, то не мог бы ты мне представить его косточки, а потом и путь самый кратчайший на поверхность указать? Был бы премного благодарен и тебе в подарок оставил бы все мое оружие и некоторые очень интересные штучки. Эй, врубу, ты меня слышишь? Отзовись. Разумный мох, или кто там за ним прятался, на призывы к контакту не среагировал. Да и слишком наивно было бы надеяться, даже на какой-то отклик намек от совсем иного, неизвестно как устроенного не то существа, не то организма, не то целой системы организмов. Молчишь? Ну и ладно, все равно рад был познакомиться и пообщаться. Только большая к тебе просьба, если что-то тебе понадобится, просто скажи мне, и я тебе это подарю от чистого сердца. Так на моей родине принято одаривать каждого нового знакомого, и мне хочется, чтобы ты остался доволен моими подарками. Если что, подходи, ты знаешь, где меня найти, всегда к твоим услугам. А сейчас извини, буду немного занят, надо обследовать эту вертикальную пустоту. Как бы там ни было, но подозрения у графа Дина имелись вполне обоснованные. Раз неведомые силы легко утащили накопители, то и речевые обращения к ним легко способны и воспринять, и понять, а посему решил и дальше обращаться к окружающим его стенам как можно с большим дружелюбием и непосредственностью. Вдруг это и в самом деле поможет отсюда вырваться, не иначе как бред сумасшедшего, надеяться на подобное, но не является ли еще большим бредом то, что происходит вокруг. Так что как раз к месту известная поговорка «В волчьей стае вой по-волчьи», или иная, не менее известная. Попал в сумасшедший дом, не примеряя на себя роль санитара. Это не по чину простому Наполеону. А так как хозяин здесь у себя дома, то гостям следует быть с ним как можно деликатнее, вежливее и обходительнее. Разве что вдруг появится возможность этого хозяина увидеть, понять, найти его слабые места и, не рано ли захотел стать санитаром, осадил себя с ехидством торговец, запуская ускорители и первым делом поднимаясь для обследования верхней части громадной расщелины. И так уже части важнейшего багажа нет. Про накопители вообще речи не идет, они на данной планете бесценны, подобного тут не найти. А мне без них уже сманеврировать на всей мощи будет гораздо трудней. Даже возможная проходка породы теперь будет вестись вдвое дольше. Конечно, косточки злого тирана хотелось увидеть и пощупать, но в данный момент следовало отсюда выбраться, хотя бы в общие лабиринты, имеющие выход к солнцам. Да и вся эта большая каверна оказалась практически без единого выхода. Нет, внизу она имела какие-то трещинки и промоины, по которым только маленьким лягушкам и шастать, но для решения главной проблемы они никак не подходили. Пришлось опять устраиваться в разных местах и на разных выступах и в медитации просматривать толщину стен. 2 часа ушло на то, чтобы удача наконец-то улыбнулась. На той же самой стене, где у него украли накопители, но гораздо ниже и метрах в 20 влево Светозаров обнаружил за полутораметровой преградой пещерку, за которой виднелась уходящая дугой анфилада таких же пустот, заполненных увеличивающимися лужами озерков. Дальше просмотреть не удавалось, но что такое 2 метра породы решительно настроенному шахтеру? Полная ерунда. Так что вскоре пыль и грохот заполнили вертикальную расщелину. Хуже всего, что мини-взрывы, производимые с помощью магических структур, забирали массу личной силы торговца, а быстро восполнить ее было просто неоткуда. Оставалось лишь надеяться, что за данной стеной Крафа не притаился в засаде и сходу не придется с ним вступать в бой. Да и размышления о врубу, попытки предсказать дальнейшее поведение этого непонятного образования, а также домыслы о его прошлом помогали отвлекаться от грустных мыслей и забывать об опасности. Аборигены исчезли очень быстро. Даже более продолжительных жалоб не успели написать о своем горе. Растянись процесс их уничтожения на века, они бы такие панегирики, проклятия или восхваления этому врубу сочинили, места в пещерах бы не хватило. Значит, оно либо такое прожорливое, либо аборигены в его злой сущности ошиблись кардинально. Да и что с дикарей взять? Увидели, осознали нечто громадное и сильное и все свои беды свалили на него. Иначе меня, несмотря на все мои технические защиты, немыслимые костюмы и оружие, в любом случае тоже бы прожорливый монстр уничтожил. Какой ему смысл играть со мной в прятки? Но в таком случае он и Крафу не уничтожил, а если разрешил ему в первые дни по пещерам свободно разгуливать, так лишь по причине, что у того ничего, кроме нескольких ножей или меча, при себе и не было. А вот когда появился я, меня сразу заманили в глубины и довольно грамотно изолировали. Вряд ли мой враг вообще находится где-то поблизости. Может, до сих пор разгуливает наверху. И гнался я вовсе не за его силуэтом, а за той эфемерной личиной, которую мне подсунул в рубу. Пример. Последний случай перед обвалом. Я ведь четко видел человеческий силуэт, убегающий по проходу и прячущийся в пещерке. А потом он оттуда пропал. Ага, как и мой разрушитель. И все сразу ясно. Только не ясно, почему меня все-таки заманили на такие глубины. Хотят изучить, пообщаться, загрузить некими загадками, или провести на мне некие эксперименты. Да, только бы не последние. Я ведь могу и не пережить. В конце концов узкий лаз, ведущий к возможной свободе, был пробит. А узкий потому, что приходилось экономить силы и рассчитывать каждое движение. В следующую пещерку Светозаров вползал, толкая перед собой и одновременно цепко удерживая свои заплечные ускорители, иначе бы не протиснулся, а оказавшись в свободном пространстве, быстро закрепил бесценное устройство опять у себя за спиной, только не хватало остаться без последнего шанса для преодоления пустыни.